Держи. Я протянула малышку Чарли. Он неумело подставил сложенные колыбелькой руки. По температуре его кожа ничем не отличалась от кожи Ренесми. Такая же горячая. Но, представив, как по тонким покровам бьется и пульсирует живое тепло, я снова почувствовала першение в горле. От моего прикосновения папина рука покрылась пупырышками. То ли от холода, то ли от нервов. «Надо же! Крепенькая!» — крякнул Чарли, принимая Ренесми на руки. «Разве?» — я нахмурилась. «Мне она казалась легче перышка. Видимо, мои ощущения уже не критерий». «Это хорошо», — увидев мое лицо, поспешил заверить Чарли и добавил себе под нос. «Когда вокруг такой дурдом, только крепенько и нужно быть». Он осторожно покачал девочку из стороны в сторону. «Красивей малышки за всю жизнь не видал, даже считая тебя, дочка. Прости». «Согласна». «Красавица!» — заворковал он. По его лицу было видно, как растет и крепнет симпатия. Чарли не стал исключением. Подобно всем нам, он оказался бессилен перед чарами девочки. 2 секунды у него на руках, и все, он покорен навеки. «Можно я завтра опять загляну?» «Конечно, пап, заезжай. Мы тут». «Да уж, пожалуйста», — сурово попросил Чарли, хотя тон его совершенно не вязался с нежным взглядом, направленным на Ренесми. «До завтра, Несси». «Ну ты хоть не начинай». «А? Ее зовут Ренесми. Рене плюс Эсми. Без уменьшительных». Я попыталась успокоиться, не делая глубоких вдохов. «Хочешь знать, какое у нее второе имя?» «Конечно. Карли. Через К. Карлайл плюс Чарли». В уголках папиных глаз лучиками разбежались морщинки, и неожиданная улыбка озарила лицо. «Спасибо, Белс». «Это тебе спасибо, пап». Все так резко и стремительно изменилось. Голова до сих пор кругом идет. Если бы не ты, не знаю, как бы я еще сохраняла связь с реальностью. Чуть не сказала, с собою прежней. Не надо взваливать на папу слишком много. У него снова заурчало в животе. «Езжай, поешь, пап. Мы никуда не денемся». Я вспомнила свои чувства после первого неловкого погружения в фантастический мир. Кажется, что все исчезнет с первыми рассветными лучами. Кивнув, Чарли неохотно отдал Ренесми, и взгляд его скользнул в ярко освещенную комнату. С минуту он, округлив недоуменно глаза, наблюдал за происходящим. Никто и не думал разбредаться, кроме Джейкоба, который, судя по звукам, опустошал холодильник на кухне. Джаспер положил голову на колени Элис, уютно устроившись у подножия лестницы. Карлайл уткнулся носом в какую-то толстенную книгу. Эсми, мурлыча себе под нос, набрасывала что-то в блокноте, а Розали с Эммитом выкладывали под лестницей фундамент для огромного карточного дома. Эдвард переместился за рояль и наигрывал негромкую мелодию. Никаких признаков вечера, того, что день клонится к концу, что пора ужинать и готовиться ко сну. Каллины ослабили конспирацию, чуть приподняли завесу перед Чарли, и он чувствовал эту неуловимую перемену. Поежившись, папа со вздохом покачал головой. «До завтра, Белла». Потом добавил, сдвинув брови. «Я не в том смысле, что ты какая-то не такая. Ты отлично выглядишь. А я привыкну». «Спасибо, пап». Кивнув, Чарли задумчиво двинулся к машине. Я смотрела, как он выезжает, но только услышав шорох шин по асфальту, осознала, что у меня получилось. Весь день, находясь рядом с Чарли, я его и пальцем не тронула. «Сама, без поддержки. Наверное, у меня действительно сверхспособность». Даже не верится. Неужели в придачу к новой семье я получила возможность сохранить хотя бы часть прежней.